Наступит время, и о них, об этих представителях животного мира, будет написана отдельная книга, как о пионерах-героях. И каждый подвиг, каждое геройство такого животного записано в ней будет отдельной главой. И будет наверняка в этой книге одна большая глава, посвященная попугаю Кузьме, у которого из отдельных прошлых и будущих подвигов сложится яркая героическая биография. Есть у нас в богатом русском языке одно слово, которое сразу поднимает такую биографию на невидимый пьедестал, так что сразу все смотрят вверх. И это слово — судьба. Есть в нем огонь, вырывающийся из доменной печи, и движение скоростного товарного поезда по далекой сибирской магистрали, и марш рабочих, легко несущих на своих плечах тяжелые отбойные молотки. Есть в этом слове и смелость полета, и слово это уравнивает между собою всех достойных, и людей, и животных. Глава вторая. С утра дул сильный ветер. И Добрынин по дороге на аэродром сомневался, что ему удастся в этот день вылететь из Москвы. «Что ж вам отпуск не дали?» — удивлялся сидевший рядом Виктор Степанович. «Нехорошо это при такой ответственной работе». Добрынин пожал плечами. Уставшим он себя не чувствовал. Спать действительно хотелось. Служебная жена Мария Игнатьевна не дала ему заснуть, всю ночь обнимала его, целовала. Выехали за город. По одну сторону дороги тянулся серый забор, за ним высились корпуса какого-то завода. Подъехали к одноэтажному полосатому домику с ветроопределителем и антеннами на крыше. На аэродроме было тихо. Добрынин сразу узнал свой бомбардировщик. Знакомый летчик поднялся из-за стола, радостно улыбаясь. «Доброе утро!» — сказал он, протягивая руку. «Что, назад полетим?» Добрынин кивнул. При виде этого жизнерадостного военного пилота настроение сразу поднялось, спать расхотелось, захотелось бодрствовать в полную силу. «Чайку?» — предложил пилот. «Ага», — ответил Добрынин, присаживаясь за стол. «Ну, я, Павел Александрович, поеду тогда», — стоя в дверях, — заговорил Виктор Степанович. «Дел много. До встречи, в общем». Добрынин заглянул в свою котомку. И какая-то мысль шевельнулась в его памяти, словно звоночек зазвенел, напоминая о чем-то забытом. Народный контролер задумался. Эх, был бы он сейчас там, внизу, в Кремле, где стоит странный стул, и механика, помогающая вспомнить даже то, что не было известно. От досады ударил себя по лбу ладонью, и тут же этот звоночек прозвенел громче, и вспомнил народный контролер, что обещал он привезти командиру Ивощукину что-нибудь чаю. Вспомнил и огорчился, так как ничего не купил и даже ни разу в магазин не зашел. За окном домика остановилась черная легковая машина. Виктор Степанович вернулся, бросив внимательный взгляд, подумал Добрынин. Дверь открылась. «Ну, успел, слава богу!» — раздался знакомый голос. Добрынин поднял голову и увидел широко улыбающегося Волчанова. Старший лейтенант подошел к столу, присел на свободный стул как раз между народным контролером и пилотом, сам налил себе чаю из чайника, положив свой портфель на колени. — Как здоровье? — поинтересовался Добрынин. — Да уж лучше, — Волчанов кивнул. — Прошлую ночь даже спал спокойно. — Да, хорошо, что вспомнил, — сказал он и полез в свой портфель. «Это для тебя в дорогу!» И на столе перед Добрыниным появилось три пачки печенья «Октябрь» и бумажный сверток. «Это бутерброды», — объяснил, показывая на сверток взглядом старший лейтенант. «Лететь, наверное, долго будешь? А и вот счет товарища Тверина тебе».